240. Когда люди начнут изучать не только огни и лучи, но и секреции человеческие, тогда можно думать о перемене тела. Странно, что люди понимают мощные химические процессы, происходящие в их организме, и в то же время считают продукты этих процессов лишь отбросами. Можно видеть, насколько сильна кровь или слюна. Можно видеть, насколько кровь растительного царства, то есть валерьян, дает необычайную мощь растению. Также мощна слюна и прочие выделения желез. Но нужно произвести наблюдение о причинах увеличения и уменьшения воздействия энергии этих продуктов. Ядовита слюна гнева и благодатна слюна благости. Разве не важно изучать такие общеизвестные проявления, которые не могут быть заменены механическими препаратами? Так снова подойдем к утерянным знаниям о веществе психической энергии, той таинственной атме, которая у старой медицины находилась в пользовании продуктов желез. Нужно суметь противопоставить огненной стихии неопалимую атму.